Бабушка Шанталь объяснила, что именно это обстоятельство и заставило ее прийти сюда. Если есть на свете кто-нибудь, способный переломить ситуацию, то это как раз ее внучка. Но борьба все равно предстоит как никогда жестокая, поскольку ангел чужестранца совсем задавлен присутствием его демона. Берта попыталась успокоить своих визитеров. В конце концов, их обоих ведь уже нет на свете. Так что волноваться и тревожиться пристало ей. А сумеют они помочь Шанталь все изменить? «Демон Шанталь тоже пока выигрывает битву», — отвечали они. «Когда девушка была в лесу, бабушка отправила к ней проклятого волка. Ага, значит, он все-таки существует, и кузнец говорил правду. Надо было пробудить чужестранце доброе чувство, и это удалось. Но дальше, насколько можно судить, дело не продвинулось. Слишком уж сильные характеры оказались и у Шанталь, и у чужестранца. Остается лишь надеяться, что девушка увидит то, что, по их мнению, она должна увидеть. Вернее сказать, они знают, что она это увидела, и хотят теперь, чтобы она осознала увиденное». «Что же она должна осознать?» — спросила Берта. «Этого они сказать не могут. Общение с живыми имеет границы. Кое-кто из демонов прислушивается к тому, что они говорят, и, заранее прознав про их замысел, может все испортить. Однако они ручаются, что это очень просто. И Шанталь, если проявит сообразительность, в чем ее бабушка не сомневается, сможет выправить положение». Берта, хотя и обожала секреты, допытываться не стала, удовлетворяясь и таким ответом. Выспрашивать подробности, которые могли бы стоить ей жизни, было не в ее характере. И все же она повернулась к мужу, ибо одну вещь все-таки следовало прояснить. «Ты велел мне сидеть на стуле перед домом и год за годом караулить город, ибо в него может войти зло. Ты сказал мне это задолго до того, как ангел-хранитель дал маху, и девочка погибла». Муж ответил, что зло так или иначе пройдет через Вискас, ибо ходит по земле и любит заставать людей врасплох. «Не уверена». «Он тоже в этом не уверен. Однако это так. Быть может, поединок добра и зла проходит каждую секунду в сердце каждого человека, ибо сердце и есть поле битвы, где сражаются ангелы и демоны. На протяжении многих тысячелетий бьются они за каждую пять, и так будет продолжаться до тех пор, пока один из противников не уничтожит другого. Впрочем, хоть он и пребывает теперь в духовной сфере, там остается еще очень много неведомого, гораздо больше, чем на земле». «Ну, теперь ты меня более или менее убедил. Не тревожьтесь, если мне придется умереть, значит, пришел мой час». Берта не сказала, что немного ревнует и хотела бы вновь оказаться рядом с мужем. Бабушка Шанталь всегда считалась в Вискасе одной из тех, кто своего, да и чужого, не упустит. Гости удалились, сославшись на то, что им необходимо заставить Шанталь как следует осознать виденное. Берта возревновала еще пуще, но вскоре успокоилась, хоть и подумала, что муж пытается немного отсрочить ее уход, чтобы без помех наслаждаться обществом бабушки Шанталь. Кто знает, может быть, завтра и окончится эта его независимость. Берта поразмыслила и пришла к другому выводу. Бедняга заслужил несколько лет отдыха. Что ей, жалко, что ли? Пусть считает, что волен, как птица, и может делать все, что ему хочется. Она-то ведь все равно знает, что он тоскует в разлуке с нею. Заметив стоявших у дома женщин, старуха подумала, что совсем неплохо было бы еще малость пожить в этой долине, разглядывая горы, присутствуя при вечных распрях мужчин и женщин, деревьев и ветра, ангелов и демонов. Ей стало страшно, и она попыталась сосредоточиться на другом. Надо бы завтра взять клубок шерсти другого цвета, ибо салфетка, которую она вязала, получалась больно уж монотонной. Собрание на городской площади еще продолжалось, а Берта уже спала, пребывая в полной уверенности, что сеньорита Прим, хоть и не обладает даром разговаривать с тенями усопших, поймет все, что те хотели ей сказать.